Глава 6. В понедельник утром, когда мне позвонили из конторы окружного прокурора и пригласили зайти туда, меня дома не было. В 8:45, позавтракав, как всегда, на кухне, я набрал номер Айрис Иннис и, не получив ответа, поднялся в спальню Вульфа в сопровождении Фрица, который нес Вульфу завтрак на подносе. Получив указание, я поднялся по лестнице, чтобы пожелать Мурлыке доброго утра, но застал бездельника еще в постели. Потом спустился в кабинет, достал из ящика своего письменного стола фотопленку и отправился размять ноги. На улице было так пасмурно, ветрено и промозгло, что я доверху застегнул все пуговицы на пальто. Фотолаборатория на 40-й улице возле Лексингтон-авеню должна была открыться в 9, если верить вывеске. Однако к моему приходу дверь была еще заперта, и мне пришлось ждать. Когда, наконец, появился угрюмый и заспанный детина, его и без того вытянутая рожа перекосилась. Обиделся, должно быть, что я стал свидетелем его опоздания. Так что мне пришлось извиниться. Верзила сразу расцвел и пообещал изготовить диапозитивы к 5 вечера. Что ж, на лучшее я не мог и надеяться. Я оставил ему пленку, разыскал телефон-автомат, позвонил снова безуспешно Айрис Иннис, после чего набрал номер, который знал лучше всех остальных. Несколько секунд спустя в мое ухо ворвался голос Вульфа, ворчливый и раздражительный, как и всегда, когда его отрывали от священнодействия над орхидеями в оранжерее. «Да, диапозитивы будут готовы к 5 часам. Номер Айрис Иннис не отвечает. Я велел Фрицу не спускать глаз с Мурлыки и держать ушки на макушке. Продолжать?» «Нет. Тебя ждут в прокуратуре, и я считаю, что ты должен идти». «А вдруг бы я забыл вам позвонить?» «Нет, ступай. Может быть, выудишь что-нибудь ценное». И он бросил трубку. И с этой минуты остаток дня превратился для меня в унылую до отчаяния полосу неудач. Ни один детектив в мире не добыл меньше фактов за целых 9 часов кряду, чем я в тот злосчастный понедельник. Первые 2 часа я потратил на Леонард-стрит в пустых препирательствах со следователем и помощником окружного прокурора. В результате все остались недовольны друг другом. Когда я отказался снабдить их сведениями, не относящимися непосредственно к событиям напротив С.В. Томаса, эти умники вздумали было упечь меня как важного свидетеля. Но потом, сообразив, что ничего кроме головной боли они не выиграют, поскольку Вульф пойдет на все тяжкие, чтобы меня выпустили под залог, они оставили свою затею. Основной сыр-бор разгорелся из-за фотопленки. Я признался, что вынул ее из фотоаппарата, прежде чем передал его Кремеру. Умники настаивали на том, что фотопленка – это важная улика, и я ее укрываю. Я настаивал на том, что уликой может считаться только сам фотоаппарат, поскольку в полиции подозревают, что из него или из ему подобного была выпущена роковая иголка, тогда как пленка – моя собственность, и если они попытаются затребовать ее по повестке, то у нас есть прекрасный адвокат. Причем я признал, что в том случае, если после проявления на пленке обнаружится нечто, могущее быть уликой, например, иголка в полете, то я буду обязан предъявить ее им. Наконец, помощник прокурора отказался от неравной борьбы и сказал, чтобы я убирался на все 4 стороны, оставаясь в пределах досягаемости. Когда же я возразил, что должен выполнять поручение Вульфа, он потребовал, чтобы я звонил ему по крайней мере каждый час. Ох уж эти мне поручения. Телефон Айрис Иннис по-прежнему молчал. Я прошвырнулся на Арбор-стрит, но дверь квартиры Айрис мне тоже не открыли. Я заехал в газетку. Илон Коэн сообщил мне, что Джо Херика сейчас допрашивают у прокурора и что он может пробыть там целый день. С Айрис Иннис та же самая история. А вот насчет Алана Гайса и Огастиса Пиццы он не уверен. Потратив 30 минут на обед, я на скорую руку перекусил в баре, который специализируется на устрицах и лобстерах. Я заскочил в Оливер Пикчерс Инк. Но желающих ответить на вопросы об Огастисе Пицце там не нашлось. Тогда, чтобы скоротать время, я воспользовался адресом Алана Гайса, который любезно предоставил мне Лон Коэн. Сел на метро и доехал до Вашингтон-Хейтс. Что ж, своего я добился и время скоротал. Домовладелица, возбужденная до чертиков, еще бы, фотография одного из ее жильцов появилась в газетах, готова была болтать со мной хоть до утра. Но она была настолько косоглазая, а я настолько зол, что не стал задерживаться, откланялся и сделал 3 очередных звонка из ближайшего телефона-автомата. Айрис Иннис никто не ответил. Вульфу никаких новостей. И помощнику прокурора, фамилия которого была Дойль. Узнав от Дойля, что он хочет меня видеть, я даже обрадовался. Препираться с ним по вопросу о том, что считается уликой, а что нет, ничуть не менее полезно, чем мое времяпрепровождение в последние часы, и несравненно более увлекательное. И я снова спустился в подземку. Однако Дойль не стал возвращаться к дебатам об уликах. Не успел я сесть на стул напротив его стола, как помощник прокурора извлек из ящика стола какой-то предмет и протянул мне со словами: «Знаком ли вам этот человек?» Я уставился на сделанную в полиции фотографию необычайно высокого качества, на которой была запечатлена в анфас и профиль столь знакомая мне личность. Я решил потянуть время и начал внимательно изучать снимок. Придя к выводу, что вдоволь налюбовался, я кивнул и небрежно бросил фотографию на стол. Божиться бы не стал, но он очень напоминает одного типа, с которым я как-то раз общался во время расследования. Минуточку, я вспомню. Есть, Мурлыка. 2 года назад я мог сдать его полиции за одну маленькую ошибку, которую он совершил, но не сделал этого. А в чем дело? Он снова что-нибудь натворил. Его опознали сразу 3 свидетеля. Это тот самый мужчина, который сорвал с груди миссис Байноу орхидею, в то время как миссис Байноу лежала на тротуаре. Черт побери, его опознали живьем или по фотографии? По фотографии. Когда вы видели его в последний раз? Я лучезарно улыбнулся. Послушайте, я уже говорил вам о том, что сказал мистер Вульф инспектору Кремеру. Кремер сам сказал, что похититель не мог воткнуть в нее иголку, поскольку в ту секунду, когда он срывал орхидею, миссис Байноу уже умирала. Так какое же отношение это имеет к убийству? Видите, мы уперлись в ту же проблему, что и с фотопленкой. Я понимаю, что мы не в судебном зале, так что вы не связаны правилами отдачи свидетельских показаний. Тогда как я связан? А я не намерен... Когда вы видели его в последний раз? Ничего не выйдет. Найдите связь. Докажите его причастность к убийству, и я слово в слово изложу вам все разговоры, что мы с ним когда-либо вели. У меня потрясающая память. Дойль кипел, как чайник, от негодования. Я уже смирился с мыслью о том, что если мне суждено будет покинуть это здание и водрузить ступню на нью-йоркский тротуар, то только под залог. И еще больше укрепился в этой мысли, когда Дойль, велев мне подождать, покинул комнату, оставив присматривать за мной какого-то занюханного сыщика. Однако 15 минут спустя, показавшихся мне вечностью, помощник прокурора вернулся в задумчивом настроении и просто известил меня о том, что на сегодня с меня хватит, и даже не предупредил, что я должен быть на подхвате. Словом, к 17:00 я поспел в фотолабораторию, однако лишь для того, чтобы узнать о том, что нужно еще подождать. Мой заказ еще не выполнен и будет готов примерно через час. Верзила объяснил, что день, следующий за Пасхой, всегда один из самых занятых в году. Так что я пока позвонил Вульфу, потом в очередной раз набрал номер Айрис Иннис и, наконец, купил несколько вечерних газет, чтобы узнать свежие новости про убийство миссис Байноу. На первых полосах красовали снимки всех обладателей фотоаппаратов, что дежурили во время пасхального шествия перед церковью Св.Томаса. Мое фото, снятое в тот день в редакции газет, вышло не слишком удачным. Я прищурился и выглядел старше своих лет. В начале 7-го диапозитивы были, наконец, готовы. И хотя я вовсе не ожидал увидеть какую-то диковину вроде летящей в воздухе иголки, я решил просмотреть диапозитивы, благо проектор стоял прямо на прилавке. Всего я сделал 11 снимков. На 5 диапозитивах красовались снятые крупным планом орхидеи, которые я накануне фотографировал в оранжерее. На 2 были запечатлены разные люди из толпы, повалившей из церкви по окончании пасхальной службы. И лишь на последних 4 я распознал миссис Байноу и ее спутников. Дольше всего я разглядывал 4-й диапозитив, который подтвердил то, что я видел собственными глазами в видоискатель фотокамеры. На снимке были видны затылок, рука и плечо Мурлыки, а находился он по меньшей мере в 3 футах от миссис Байноу. Никакой иголки, следовательно, никакой улики, но я решил, что лишняя осторожность никогда не помешает, и попросил у Верзилы еще один конверт, который он мне любезно дал, не содрав лишней платы. Я спрятал в этот конверт диапозитивы с изображением миссис Байноу и опустил его в левый карман, а 2-й конверт упрятал в правый. Теперь в том случае, если мэр или губернатор или Дж. Эдгар Гувер остановят меня на тротуаре и попросят показать снимки, сделанные мной во время пасхального парада, они уже не узнают, что я уделял повышенное внимание миссис Байноу. Впрочем, никто меня не остановил. В 7:30, когда еще не начинали сгущаться сумерки, я уже взлетел на крыльцо нашего особнячка на западной 35-й улице. Отомкнул дверь и с изумлением убедился, что цепочку никто пока не навесил. Впрочем, главный сюрприз ждал меня впереди. Наша старая дубовая вешалка в прихожей была настолько увешана пальто и шляпами, что мне пришлось повесить собственное пальто на спинку стула. Из кабинета через открытую дверь доносился рык Вульфа. Я прокрался по прихожей, заглянул в кабинет и увидел, что за моим столом восседает сам окружной прокурор Скиннер, а кабинет настолько забит людьми, что яблоку упасть негде. Я был потрясен. Терпеть не могу, когда кто-то сидит на моем стуле, пусть это даже сам окружной прокурор.